Глава 9. Клара оказалась вполне приятной женщиной лет 40 и выглядела моложе, нежели моя матушка. Скорее всего, румянец и легкая полнота придавали ей свежести. А еще то, что она улыбалась даже тогда, когда не смотрела на меня. Темноволосая, с тугим пучком волос под косынкой, завязанной назад узлом. Высокая, какая-то ладная и спокойная. Темные глаза не бегали по стенам и мебели дома, словно ощупывая, если чем поживиться, и это радовало. После того, как мы вместе напоили мать лекарствами и бульоном, который она глотала, не сомневаясь, потому что когда тебе зажмут нос, рот открывается безо всяких там вопросов, я стала еще больше ей доверять. Было заметно, что она понимает свою работу и особого пиетета к больному не испытывает. Все строго для выздоровления. Все по делу. Да, чуть грубовато, но в случае с Лаурой добрых слов мало. Думаю, доктор сам проинструктировал ее, и вопросов ко мне она не имела. Мы прошли в кухню, которую она осмотрела внимательно. Она не отказалась от моего супа, хоть он и удивил ее своим ароматом еще в тот момент, когда она заливала его в мамашин рот. Потом мы пили чай с белым хлебом и вареньем, что она принесла с собой. «Мисс Розалин, я готова разобрать чулан и спать там, если вы не против», — начала она, и я чуть не треснула себя по голове, я же не предусмотрела кровать. «Нет, что вы, мисс Клара, мы придумаем вам кровать в комнате мамы. Завтра я попрошу Дирка, и он принесет секретер в мою комнату, а на его место прекрасно войдет небольшая кровать. Сегодня вы можете ночевать в моей постели», — заявила я, чем смутила ее настолько, что она поставила кружку. «Нет, мисс, я ночую на матрасе в ее комнате, а секретер мы сможем перенести вдвоем, если из него все вынуть, думаю, это не составит труда», — твердо ответила она и вернулась к чаю. «Хорошо. Да, матрас есть в чулане», — несмотря на нее ответила я, понимая, что со своей деликатностью быстро спалюсь. Поужинав, мы разобрали секретер, большая часть бумаг из которого сейчас лежали под моим матрасом, перенесли его в мою комнату и на его месте постелили матрас. Я дала Кларе одеяло и постельное белье и пообещала, что на днях будет кровать, но она сообщила, что может завтра попросить доктора, и тот отправит кровать из лечебницы вместе с ее вещами. Я даже выдохнула. Все как-то само начинало решаться. Теперь на мне была кормежка и уборка. Я решила, что не стоит пока раскидываться деньгами. 15 монет в месяц за сиделку — плюс еда, на которой я экономить точно не планировала, дрова и вода, которые привозят во внутренние дворики, и за которые тоже надо платить. В общем, расходов масса. Когда Клара улеглась, я осмотрела свою комнату, где теперь было отличное рабочее место. Села на подоконник и стала рассматривать проходящих людей. Кто-то спешил домой после работы. Это были люди, что работают в обслуге в нашем районе. Красиво одетые женщины прогуливались с мужчинами, приезжающие экипажи везли домой шумные компании мужчин. На минуту мне показалось, что все наладится, все обязательно будет так, как я запланировала. И стараясь не расплескать это ощущение радости и покоя, я легла в постель, напоминая себе, что мать теперь под присмотром, и утром никто не станет ныть под дверью про церковь. Проснулась я от запахов. Пахло кашей, кофе, какой-то выпечкой. Каша и кофе, понятно, ингредиенты были в кухне, а вот выпечка. Я оделась, повязала платок, побоявшись шокировать своим каре Клару, и торопливо спустилась вниз. Матушке получше. Ночью жар спал, но в груди сейчас гудит, как кузнечные меха, так что еще лечить и лечить. Лекарство подала, а потом зажала нос и влила бульон, хоть она и кричала. Сказала, что это суп с головешкой из печи, мол, от угля быстрее кашель отходит. Хихикнула она о своей находчивости, продолжая помешивать кофе в кофейнике. Каша готова, и кофе сейчас спроворю. «И как ты уговорила ее есть?» — улыбнувшись, спросила я. «Мисс, у меня большой опыт, так что ваша мамаша еще подарок. Не переживайте». «Только не расслабляйтесь, она хитрая». Решила предупредить я, присаживаясь за чисто вымытый стол. Да, готовила она хорошо, аккуратная, самостоятельная. Самое то. Главное, чтобы она прожила здесь со мной и матерью эти 2 года, а там, Там мать можно и в монастырь отправить, коли она так хочет. Не думай. Отдохни да сил наберись. Я и сама справлюсь. У меня не так много денег, Клара. Я потому убираться и готовить сама хотела, опустив глаза, решила сразу поставить все точки. Да я за те же деньги, мисс. День-то ведь год. Если без дела сидеть, время тянется. Да и сиднем сидеть не хочу. Ой, забыла сказать. Хлопнув себя по бедрам, спохватилась она. Там у задней двери постучали, и служка какую-то халабуду принес. Говорит, мисс спросила, да краны им рано пришел. Я не дала ему вас кричать. О, я очень ждала эту самую халабуду, Клара. Отставив миску, я побежала в коридор. Там стояла рамка, именно то, что мне было нужно. Рядом лежал молоток и деревянный ящик с гвоздями, как мне и требовалось, размером примерно на 20. Душа требовала отдыха, хоть немного присесть, выдохнуть и понять, что на первый момент все проблемы решены. Мне не терпелось быстрее решить вопросы с доктором, проводить всех, сходить на рынок, где продукты стоят много дешевле, нежели в лавке, и, затащив эту свою халабуду, как выразилась Клара, в свою комнату, остаток дня и вечер провести тепло и беззаботно. Доктор, как обещал, пришел до обеда. С ним было 3 человека, и все они настроены были вполне даже по-доброму. Особенно меня радовало то, что пришла Морти. Они осмотрели мою мать, потом долго что-то писали и в результате попросили мои документы, которые принесла Морти. Женщина внимательно присматривалась ко мне, но я старалась не оставаться с ней долго один на один. «Рузи, мне кажется, или под твоей косынкой не заплетены волосы?» Прищурившись, она спросила прямо в лоб, когда пересеклась со мной на лестнице. «Морти, прошу, не сейчас. У нас так много дел, и доктор тратит свое время на меня, чтобы помочь мне. Я все расскажу потом». Отдернув свою руку, я поспешила к врачам и нотариусу, или как там зовется человек, что оформляет опеку. Доктор задержался на несколько минут, еще раз осмотрел мать, поговорил с Кларой, и у двери крикнул Дирка, что готов уже был занести кровать для сиделки. Собрал он ее за несколько минут, потом принес 2 небольших узелка с вещами Клары и, поклонившись, попытался выйти, но я успела шепнуть ему слова благодарности за утреннюю находку возле своей двери. Он зарделся и поторопился выйти. А я стояла и долго смотрела, как он удалялся к своему домику во внутреннем дворе. Морти, как квочка, металась по дому, не понимая, как все это могло произойти так быстро, а самое главное — без нее. Я с трудом уговорил ее успокоиться и проводить меня на рынок. «Морти, возьми, это для Молли и твоего сына». Я протянул ей сверток, в котором были конфеты и что-то похожее на наше песочное печенье. Их продавала женщина у входа на рынок. «Да ты что? Это же бешеных денег стоит. Где ты их взяла? А еще хватит водить меня за нос. Где твои волосы?» «Морти, я продала их». Я немного опустила косынку, и Морти чуть не осела на пол. «Рузи, милая, что же ты наделала? Как теперь ты пойдешь замуж? Так ходят те, кто дал обет безбрачия. Никто и не посмотрит на тебя». Она шептала, а из глаз ее текли слезы. Я не могла представить, что замужество так много значит для здешних женщин. Или же мне просто еще не встречались адекватные? «Морти, мистер Барт теперь мой опекун, а с матерью постоянно будет сиделка. Я же хочу продолжить то, что делал мой отец. Пока я не смею тебя просить, потому что мне нечем платить, но потом, думаю, тебя это заинтересует». «Рузи, девушки и женщины не могут заниматься тем, чем занимаются мужчины». «Почему, Морти? У нас 2 ноги, 2 руки, голова, или не так? Что особенное надо иметь, чтобы покупать шерсть, а потом продавать ее?» «Это страшно, Рузи, ведь никто не станет принимать тебя серьезно». «А об этом мы поговорим потом, дорогая Морти. Я хочу, чтобы сегодня мне не говорили о невозможном». Я не дождалась ее ответа, нырнула в толпу и растворилась среди рыночной сутолки. Молоко, курицу, яйца и творог здесь можно было купить куда более дешево, и я, потратив всего 2 серебряных, с трудом несла сумку. Я понимала, что холодильника нет, и мне придется это есть быстро, но больше я не хотела жить так, как жила 2 последние недели, с мыслями о куске хлеба. Обед я готовила сама и даже блины. Хоть и сложно было приготовить их на горяченной плите без регулятора жара, я осилила. Этот день ничто не могло испортить. Рамку мы занесли в мою комнату, где для нее нашлось прекрасное место рядом с окном. Клара с любопытством наблюдала за мной, и мне, как ни странно, это вовсе не мешало, она незаметно для меня помогала. По всему периметру рамки я забила гвозди. Отмерять расстояние между ними пришлось веревочкой. Я завязала, наверное, сотню узелков, прежде чем смогла поделить расстояние между гвоздями на равные. «Клара, а есть какое-то приспособление, которым можно мерить длину?» Я уже было собиралась придумать свою меру длины, но Клара меня порадовала. «Да, мисс Рузи, есть. Неужели ты не знаешь? У твоей мамы в шкафу есть корзина с рукоделием, там и лежит несколько тетров». «Будь добра, принеси мне». Я улыбнулась и про себя чертыхнулась. Вот же дура, ведь можно было порыться более тщательно. Клара принесла мне жесткую тесьму, на которой нитками были вышиты разметки. Цифр не было, но крупные деления были именно по 10 мелких. Это не могло не радовать. «Да, как вы яхту назовете, так на ней и напишите. Метры, тетры — это все ерунда. Главное, чтобы был». «Мисс, а что это вы задумали? Больно страшное приспособление». Придерживая рамку, когда я намечала место, где буду забивать гвозди, спросила аккуратно Клара. «Как только будет готово, я все тебе расскажу, а пока пусть это будет сюрпризом». Эта женщина нравилась еще и тем, что не лезла в душу, не обижалась и не пыталась навязать свое общество. Белоснежные клубки я высыпала на пол, соединила две, потом три, а следом добавила четвертую нитку. Чуть скрутила между пальцами. Вот, самое то. Сердце начинало биться размеренно, моя жизнь, о которой я так мечтала, могла оказаться вполне себе доступной. Рукам было непривычно, но я хорошо знала, что нужно делать. Сегодня я обошла весь рынок, а потом заглянула в пару лавок с одеялами и разнообразными постельными принадлежностями. Такого этот мир не видел, ну или, как минимум, эта страна. Да, даже если это только город.